Глава 37. Сижу на неудобном стуле в маленькой комнате без окон. Из мебели только стол и три стула. Под потолком магический светильник, заливающий комнату неприятным красноватым светом, который здорово действует на нервы. Это у них должно быть психологический прием такой. По другую сторону стола сидят два дознавателя и читают какие-то бумаги, демонстративно меня не замечая. Имен своих они называть не стали, поэтому я окрестил их «старик» и «шкаф». Старик был в возрасте, невысокого роста, субтильного телосложения и вид имел крайне болезненный. Шкаф же, напротив, олицетворял собой само здоровье. 2 метра ростом, кровь с молоком, в плечах косая сажень, а кулаками можно динозавров глушить. Доставили меня сюда в специальной карете для перевозки заключенных, где меня несколько раз хорошо приложило всеми частями тела о стены и головой о потолок. Поэтому настроение и раньше не очень хорошее, сейчас было и вовсе хреновым. И для себя я решил, что надо испортить его и окружающим, а именно этим двум следакам. «Ну что же, молодой человек», — сочувственным тоном заговорил старик, оторвав взгляд от бумаг. «Натворили вы дел. Что же теперь с вами делать?» Так как вопрос показался мне риторическим, ответом ему была тишина. «Молчишь?» — проревел шкаф. «Вот сейчас в пыточную спустимся, сразу говорить научишься. Хотя можно и без пыточной». С последними словами он выразительно посмотрел на свой кулак. «Все ясно, разыгрывают стандартный сценарий. Хороший коп, плохой коп. Как банально». Я не выдержал и улыбнулся. В ответ на это старик перегнулся через стол и съездил мне кулаком в ухо. Весьма профессионально съездил и неожиданно. Я даже не попытался смягчить удар, немного повернув голову. Лежа на полу, подумал, что где-то в мои выводы закралась ошибка. «Весело тебе!» — прошипел старик. «А когда людей убивал, весело не было?» И пнул меня ногой по ребрам. «А когда на стражников нападал, весело было?» Еще один пинок, на этот раз по почкам. «А когда...» Договорить он не успел, потому что я не выдержал. Извернулся и провел классическую подсечку. Старик взмахнул руками и упал, ударившись головой о стол. «Ты чего наделал?» — каким-то обиженным голосом спросил шкаф, глядя на лежащее без движения тело старика. «Ты же его убил!» И медленно пошел ко мне. Да уж, кажется, перегнул палку. Как-то не ожидал, что так удачно со стариком получится. И еще, кажется, этот второй меня сейчас убивать будет. Да вот хрен тебе. Если уж суждено мне тут сдохнуть, то и этого с собой заберу. Я откатился от него в угол, сделал кувырок назад и, поднявшись на ноги, приготовился к встрече. Пропустив над головой его пудовый кулак, прыгаю в бок и бью стопой в колено сбоку. Раздался неприятный хруст, и шкаф, подвывая, упал на пол. Несколько сильных ударов ногой в лицо лишили его большей части зубов и сознания. В этот момент загремела отпираемыми замками дверь, и в комнату заглянул охранник, должно быть привлеченный шумом. Ошалевшими глазами окинув комнату, он выскочил обратно, захлопнув дверь. 5 минут было тихо, а потом в допросную ввалились 5 стражников во главе с офицером. «Что здесь происходит?» — удивленно, но требовательно спросил последний. «Да вот!» — я махнул головой в сторону. «Дознаватели у вас какие-то странные. Не могли решить, кто меня первым допрашивать будет. Поругались, перенервничали. Да как давай друг друга бить? Я даже испугался. Готов был уже все рассказать тому, кто победит. Но чего-то они, видимо, не рассчитали». Офицер ошарашенно помотал головой из стороны в сторону, должно быть, решив, что это все ему снится. Потом его взгляд остановился на мне, мирно сидящем на стуле со скованными за спиной руками. «Сопротивляться будешь?» Как-то робко спросил он. «Да не в жизнь!» Клятвенно заверил я его. «Я вообще человек законопослушный. К вам попал по ошибке, о чем и хотел рассказать этим господам, но, к сожалению, не успел. Слишком уж они до новых знаний дорваться хотели. Настоящие профессионалы». «Понятно», — мотнул головой офицер с таким видом, что сразу было ясно, что ничего ему не понятно. Постоял еще с 10 секунд задумчиво, а затем начал отдавать распоряжение стражникам. «Этого в камеру. Пусть утром с ним разбираются, а этих двоих к целителю выполнять». Я встал со стула, вышел из допросной и пошел по длинному коридору, конвоируемый 2 немногословными стражниками. Они только изредка указывали, куда идти, и держались очень настороженно, не выпуская из рук деревянных дубинок. «Лицом к стене!» — скомандовали мне у очередной двери. Дождавшись, когда я выполню приказ, один из них огромным ключом отомкнул дверной замок, а второй снял с меня кандалы. «Заходи!» Камера оказалась странной. Да, именно это слово подходит лучше всего. Огромное пустое помещение. Три закрытых решетками окна в противоположной от двери стене. И по всем стенам расположены кровати в три яруса, а справа еще и дверной проход в соседнее помещение. Народу тут было человек 30. А нет, не только человек. Вон какие-то орки валяются. И большинство спали. Лишь на одной из шконок трое заключенных во что-то играли. Кажется, в кости. Глядя на большое пустое пространство по центру камеры, я почему-то вспомнил старый советский фильм, виденный еще в детстве, с Дуровым в главной роли. Там главный герой тоже попал в какую-то тюрьму, уже не помню в какую именно, и был он мастером боевых искусств, пальцами металлические бочки пробивал. И начал он заключенных обучать своему нелегкому ремеслу, а охранники ему в этом почему-то не препятствовали, за что в конечном счете и поплатились. Улыбнувшись собственным мыслям, я забрался на ближайшую свободную койку, положил под голову грубое одеяло и собрался спать. День выдался очень тяжелым, а завтра будет, скорее всего, еще хуже. Не думаю, что у Маркуса и генерала получится за ночь докопаться до правды и вытащить меня отсюда. Поэтому надо как следует отдохнуть. Да и поесть бы не мешало, урчанием напомнил желудок. С этими мыслями я и заснул.